Глава 16. Ожидание было мучительным, но вот на горизонте появилась небольшая точка, а сердце пустилось вскачь то ли от страха, то ли от предвкушения. «Девочки, готовимся», — прошептала, мысленно обращаясь к гримуару. «Где Роза? Она не говорила, что к нам лодка идет? Кто в ней сидит, видела?» «Видела. Правит лодкой помощник Корса. В ней маг, один из которых разъезжал по стране с проверками. В последний момент он решил посетить остров ведьм, и Корс не смог его уговорить задержаться на день у него в гостях», — произнесла у меня в голове книга. «Роза летит за ними и говорит, что это очень сильный маг». «Да, спасибо». «Девочки, в лодке маг. Вивьен, предупреди ведьмочек, пусть готовятся к встрече. Притвориться немощными и обессиленными нам больше не удастся», — проговорила, окинув взглядом Лилит и Вивьен. «С тех пор, как сила вернулась к нам, наши тела заметно изменились. Теперь каждая ведьма выглядела на свой возраст. Аги давно не походила на 5-летнего ребенка, а была очень симпатичным подростком 13 лет. И даже макияж и пудра не поможет скрыть здоровый и цветущий вид ведьмочек». «Селин, мне страшно», — просипела Вивьен. «А что если...» «Прорвемся», — перебила девушку, напряженно вглядываясь вдаль. «Все получится. Должно. Лия, готова?» «Уже притормаживаешь. Умничка». «Маг тоже взялся за весла», — прошептала Лилит. «Это Лия, да?» «Она им мешает», — довольно усмехнулась я. «Пусть силы свои тратят. К берегу пристанут уставшие». «Ой, они стали быстрее двигаться», — воскликнула Вивьен. «Лия, воду задействовал. Гад. Ладно», — выругалась, узнав, что маг воспользовался своей силой, и теперь Лия бессильна. «Ты все равно молодец. Девочки, маг скоро прибудет». До берега оставалось всего 10 метров. Роза уже давно прилетела и обучала успешному бою соек. Дуб, угрожающе шелестел листьями, скривив дупло в грустной улыбке. Белка, удобно устроившись на одной из самых высоких веток, жонглировала 2 желудями. «Все при деле», — усмехнулась я. «Девочки, не трусим. Справимся». Выбираясь из лодки, маг пару раз чуть не рухнул в воду, благодаря умничке Лии, которая путала мужчине ноги. Пока он освобождал одну, вторая снова обматывалась склизкими нитями. Но, к сожалению, насладиться этим занимательным зрелищем нам не дали. Маг, что-то буркнув, запустил в воду струю воздуха, запросто разметав водоросль в разные стороны. Боюсь, этого Лия ему теперь никогда не простит. И к воде я бы магу не советовала приближаться. «Господин!» — воскликнула я, натянув счастливую улыбку на лицо. «Рады вас видеть!» «Да?» — удивленно произнес он, наконец явив себя нашему взору. «Прям все, как мне нравится. Высокий, плечистый. Наверняка под одеждой скрываются пресловутые кубики. И вполне симпатичный. Такой не слащавой красотой, а суровой, мужской. А этот шрам над бровью и чуть кривоватая улыбка придавали ему особенный шарм. Гад, одним словом». «Конечно, к нам так редко заплывают», — пропела елейным голоском, внимательно наблюдая, как маг приближается к заветной черте. «Шаг, еще один». Остановился. «Мне доложили о странных завихрениях над островом, а также о больших запасах продуктов, которые переправили сюда». Медленно растягивая каждое слово, он, как хищник, осторожно ступая, приближался к нам. «Про завихрение мне ничего не известно, а вот продукты, каюсь, надоело жить впроголодь», — все так же улыбаясь ответила, думая, кто это нас сдал. «Неужели Корс? Я считала, что мы с ним почти подружились». «И все же я должен убедиться лично». Мак снова притормозил, находясь практически у самой границы. «Чувствует он, что ли?» «В чем?» — уточнила, оглядываясь на замерзших ведьмочек. От испуга они, казалось, не дышали. «Ведьма! Что это?» — рыкнул он, как только переступил охранную черту производства Джейн и Марни. «И тут же рванул ко мне!» Но Барси оказалась быстрее, обмотав мужчину мгновенно вытянувшимися травинками, шмякнула мага о землю с таким приятным для слуха звуком. «Ничего личного, прости!» — пожала плечами и подошла ближе, убедиться, что ему не выбраться из крепких объятий Барси. «Ты захвачен в плен и не покинешь остров!» «Ведьма, если меня не будет слишком долго, сюда отправят других магов!» — прорычал мужчина, пытаясь выпутаться. «Но все зря. Наша девочка очень нежная и любвеобильная, и так давно не обнималась!» «Их постигнет та же участь», — с усмешкой ответила и, чуть помедлив, продолжила. «Я еще очень даже добра с тобой». «Селин, держи!» — окликнула меня Вивьен, протянув браслеты. Их Джейн и Марни улучшили, и теперь носящий это замечательное украшение не только не сможет остров покинуть, но и причинить вред ведьмам. Они мгновенно раскаляются на руках. «Спасибо. Сейчас наденем», — кивнула ведьмочке. Обернувшись к помощнику Корса, который пребывал в полуобморочном состоянии. «Ты мага вернул на материк? Он у нас ничего не обнаружил. Куда он отправился дальше, не знаешь». «Хорошо», — заикаясь, ответил парень и рванул к лодке. «Отлично», — удовлетворенно кивнула. «А теперь с тобой разберемся». «И долго ты меня будешь держать в плену? Если сразу не убила, значит, я тебе нужен», — усмехнулся мужчина, внимательно меня разглядывая. «Гад! Даже спеленутый Барси и вот так беспомощно лежащий на земле, он пугал меня, а еще отлично смотрелся». «Пока не знаю», — пожав плечами, я попыталась обнаружить в коконе его руки. «Сначала ты расскажешь, что происходит на материке. Потом все, что знаешь о ведьмах и основаниях их заточения на этом острове. А потом...» «Ты не знаешь причин вашего пленения?» — промычал мужчина. Сказать внятнее ему было сложно. Барси решила, что он слишком разговорился, и пыталась заткнуть ему рот милым цветочком. «Представь себе, нет», — буркнула ему, тут же обращаясь к Барси. «Руки немного освободи». Нехотя, но зеленая выполнила мое распоряжение. Кое-как нацепив на мужчину ими же созданные браслеты, не обращая внимания на гневные взгляды и хриплое дыхание, я, довольно осмотрев гусеницу, произнесла. «Ну все, мы молодцы. Маг обезврежен, все отлично работает». «Селин, ты уверена?» — прошептала Лилит, с сомнением рассматривая лежащего на травке мага. «Да, выглядел он и в таком виде очень внушительно». «Да», — кивнула, успокаивая ведьмочек, и уже ехидно обратилась к магу. «Ты же не чувствуешь свою силу, да?» «Что ты сделала?» — рыкнул он, выплюнув ярко-желтый цветок, за это получил острой травинкой по носу. «Ничего», — довольно произнесла. «Барси, освобождай его». «Как нет? Не будет же он здесь валяться. Хотя я согласна, ему здесь самое место». «Угу», — хихикнули за моей спиной ведьмочки. Стоило нам схватить пленного, как они разом облегченно выдохнули. Все же жуткого страха маги успели нагнать на малышек. «Нет, я не собираюсь его кормить и переодевать. Он не ребенок». «Что значит, пусть так лежит?» «Согласна. Ведьмы тоже голодали, но не ходили под себя». Продолжила спорить с Барси, которая отказывалась отпускать мужчину из своих объятий. После моих слов Гусеница с заткнутым ртом, выпучив глаза, принялась еще сильнее дергаться. «Вот и что ты наделала?» Тяжело вздохнув, укоризненно смотрела на Барси и на мага, слегка придушенного. «Выплюнь каку!» «Я сказала, выплюнь, а то отравишься еще! И как я без тебя буду?» С трудом, но мне все же удалось уговорить зелененькую отпустить гада, пообещав, если что, вернуть его обратно. Тем более Барси теперь растет по всей нашей деревне. «Ведьма!» — рыкнул маг, отряхиваясь. «Тоже мне новость», — буркнула в ответ. «Девочки, вы можете идти. Мы здесь сами разберемся». «Точно?» — переспросила Вивьен. Лилит, сузив глаза, пристально разглядывала мужчину. «Точно. Он мне ничего не сделает», — заверила я ведьмочек. «Расскажите остальным, что здесь произошло, а то волнуются». «Хорошо», — неохотно кивнула Лилит. Идя к деревне, девушки все время оглядывались. «Ну что, сам все расскажешь или пытать надо?» — обратилась к магу, который к чему-то прислушивался. «Что ты сделала? Почему я силу не чувствую?» — рявкнул он спустя минут пять. «Хм, не скажу», — хмыкнула, наблюдая, как мужчина побагровел, вытянув ко мне руки. «Ты? Я? Ведьма, верни силу!» — взревел он, кидаясь на меня. Но тут же был отброшен Барси назад, а следом до меня долетел паленый запах. «Так мы не договоримся», — грустно подсокав, присела рядом с ним. Гримуар давно хихикал у меня в голове, сойки радостно перелетали с места на место, а дуб угрожающе задрал ветви. «Что тебе нужно?» «Ты глупый?» — спросила в удивлении, приподняв бровь. «Повторить?» «Хорошо», — горестно вздохнув, произнесла по слогам. «Сведения о материке и причину нашего заточения. Понял?» «Ведьма!» «Угу, а ты маг, вот и познакомились. Так расскажешь сам или пытать?» Ответила, подав жест Барси, чтобы отпустила наглого мага. «Даже не знаю, с чего начать. Может, с отвара?» «Ну, давай», — усмехнулась я. «Идем. По дороге можно начать рассказывать». «Торопишься?» «Конечно. Зачем мне здесь нужны незваные гости?» Ухмыльнулась, направляя к деревне. «Учти, Барси растет везде». «Учту, ведьма». «Начинай». «В стране сменился король. Молодой, справедливый, радеющий за благо своего народа», — принялся рассказывать маг. «Он отправил своих приближенных с проверкой по всем селам и городам узнать, как живут его подданные. Он распорядился спрашивать, в чем нуждается народ, чем недоволен. Запомнишь или будешь записывать?» «Что?» — с недоумением взглянув на меня, переспросил маг. «Ну как же, в чем мы нуждаемся и чем недовольны?» «Вы ведьмы!» «А ты маг, и что?» «Вы убивали людей и младенцев ради своей силы! Уничтожили города, наслав на них мор!» «Все сказал!» — рявкнула, застыв посередине дороги. «Или есть еще что сообщить?» «Нет», — тихо ответил маг. «Ваши злодеяния описаны не в одном учебнике истории. Родители вами пугают непослушных детей». «Теперь все?» — просипело сквозь стиснутые зубы. От злости меня разрывало на части, а голос гримуара отдавался глухим звуком у меня в голове. «Да», — твердо произнес маг. «Ты это хотела узнать?» «Да, и не только», — кивнула, сделав глубокий вдох, проговорила. «Идем отваром напою. Табита хотела печенье настряпать». «Ведьма! Селин! Меня зовут Селин!» — устало произнесла я. «Идем. Я тоже не отказалась бы от чая». «Брайан!» — усмехнулся мужчина, изумленно всматриваясь в мои глаза. Я же, не оглядываясь, устремилась в общий дом. Нет, я не доверяла магу, но верила, что Барси не даст в обиду. А еще перелетающие с забора на забор сойки под предводительством Розы и браслеты, которые сковали мага, и он не может причинить нам вреда. Пока, по крайней мере. А еще я поняла, доказать словами магу, что мы не опасны и не злодейки, я не смогу. И стоит попытаться убедить его в обратном. Почти пришли. Остановилась у общего дома. Тебя можно попросить не пугать девочек? Им и так трудно пришлось. Конечно, кивнул мужчина, снова удивленно взглянув на меня. Спасибо, улыбнулась. Тогда идем.